Глава пятая. Мы кое-как скоротали тот отпуск на Гоа. Я снова много курил. В этот раз еще и много пил. Смотрел на Соньку, как на закат. Любовался ею, но притронуться к прекрасному было невозможно. Невыносимо для меня. Заливал в себя красное или белое. По сути, было все равно, что... Лишь бы доползти вечером до номера, уткнуться в подушку и уснуть до утра. За таковым занятием проходили оставшиеся дни. Сонька еле дотащила меня до такси, чтобы успеть на самолет. Под коркой коричневого загара моя кожа была зеленой. Меня тошнило всю дорогу, но курить на борту категорически запрещалось. Я, вжатый в сиденье, прикрывал глаза, когда очередная волна боли и воспоминаний подкатывала к горлу. Сонька стыдилась меня. Меня с похмелья, зеленого и дурно пахнувшего, не способного тогда связать и пары строчек в предложение. Я смеялся ей в лицо, лишь бы спрятать свой страх. «Что со мной будет, когда она уйдет?» – спрашивал я себя. Не совсем трезвому мозгу нашлось, что ответить. Я быстро повернулся к Соньке и сразу же начал говорить, чтобы не забыть. «Я уйду!» «Это не ты меня бросаешь, а я тебя!» Больно ткнул ее указательным пальцем в грудную клетку на слове «тебя» и рассмеялся. Хоть мои фразы были расплывчаты, но понятны. Я пообещал Соньке уйти, самолично избавить себя от ее прекрасных ямочек и острых клычков, шелковисто-рыжих волос и бездонно-голубых глаз. Не весной, как она того хотела, а именно сейчас. Я ушел, как только мы вернулись домой. Петляя по комнате, собирал вещи, закидывал их в какие-то сумки и пакеты. На меня было больно смотреть. А Сонька и не смотрела. Закрылась в душе, и там смывала с себя остатки нашего путешествия. Слушая струйки воды под дверью, я воображал себе намыленную грудь рыжей малышки. Ее голое и загорелое тело, тяжелые мокрые волосы, горячие бедра, по которым вода стекает до самых стоп. Все работало против меня. И тогда мне ничего не стоило открыть новую бутылку и как можно больше отхлебнуть из горла. Сделав последние усилия над собой, я спустился вниз на лифте к выходу. Покидал вещи в машину и двинулся в путь. До родителей было слишком далеко, и я с каждым километром становился слишком пьяным. Я бы не добрался по заснеженной дороге, особенно в начавшуюся метель. Пугал себя заносчивым передком машины, которая так и норовила выскочить из-под моего контроля. Кажется, я знал, куда еду и зачем. Мне нужно было успокоительное. Я тормознул у Катькиного дома. Помню, как посмотрел высоко вверх. Есть ли на ее этаже свет? Он был. «Привет!» — протянул с улыбкой я, когда входная дверь гостеприимно мне открылась. «Леша, ты чего такой? Что случилось? Заходи!» Катя приняла меня в ту же секунду. Помогла с курткой и туфлями. Ласково пригладила мои волосы на голове. Бутылку я отдавать наотрез отказался. Прошел в ее квартиру и уселся в кресло. В комнате горел только торшер, подсвечивающий место для чтения. Катя увлеклась очередной книгой в поздний час. Она редко изменяла своим домашним делам, и принципиально жила по выстроенному графику. Зато все успевала. Для нее это было хорошо. Поэтому я, внезапно завалившийся к ней в гости, выбил ее из колеи. Катя смотрела на меня с ужасом, еще большим ужасом, чем на работе в офисе. Хлопала зелеными глазами передо мной, ходила по кругу, стряхивая остатки снежинок с моих волос. Она быстро завладела мной, не дослушав до конца. Сидела в том же кресле, что и я. Ее ноги лежали на моих коленях. Я поглаживал ее бедра и целовал шею. Мне так хотелось выключиться до завтра, хоть на минуту забыть лисичкины глаза. Катя понимала, поэтому тут же сползла с меня и потянула за руку. В кровать. Я замешкался. Тут же будто очнулся, уставился на нее и стал серьезным. Выдернул свою руку и откинулся на кресле. Засмеялся. «Как странно получается, Кать! Не находишь?» Я достойно связывал слова, когда алкоголь расслабил мне язык. «О чем ты, Леш? Пойдем спать. Завтра мы все обсудим. Ты пьян?» «Нет! Слушай!» Я отхлебнул еще, чтобы утолить жажду. «Что же получается? Сонька уходит, ты приходишь. Сонька возвращается, ты уходишь. Сонька снова уходит, и я иду к тебе, чтобы ты вернулась. Как-то это не то!» Катя остановилась около меня. Будучи пьяным, я на удивление говорил верные слова. Их понимала Катя и понимал я. Это замкнутый круг. И не было ни капли сомнения, что я вернусь к Соньке, если она снова придет ко мне. А если уйдет, я опять найду утешение в Кате. Я схватился за голову руками и начал массировать кожу пальцами. Нужно было прийти в себя, наконец принять до конца правильное решение. Растрепав себе волосы, я поднял взгляд и виновато уставился на Катю. Она поджимала губы и, кажется, утирала слезы. Я встал с кресла и ухватился за ее талию. Прижал к себе, чтобы обнять. Был готов сам расплакаться. Настолько мне было жаль. «Ты хорошая девушка. Найдешь себе отличного парня. Но не меня. Я недостоин тебя». Прошептав ей на ухо, я сжал ее еще крепче. Почувствовал, как дрожит ее тело в моих руках. Ее горячие слезы говорили о том, как много она вынесла, находясь рядом со мной, какую боль я причинил ей в прошлый Новый год. Извинился, отстранился, отошел дальше к выходу. Было сложно, но в этот раз правильно. Я не впился в ее тело и не высосал из нее последние силы, не стал забываться в ее объятиях. Я решил помнить все. Выбрался из ее квартиры, пятясь назад до двери. Толком так и не одевшись, выскочил в подъезд. По дороге на улицу вделся в туфли и накинул куртку. Проходя мимо урны, выбросил пачку сигарет. Это должно было что-то значить. Уселся в машину и включил печку. Следовало продержаться, дожить до утра. «У меня есть несколько вариантов. Давайте встретимся завтра, и я вам все покажу». Очередной клиент наконец-то завершил вызов после долгого разговора. Я размял плечо и включил комп. На сегодня было достаточно. На часах далеко за 8. На улице стемнело. Я взял свой кейс и вышел из кабинета. Можно было бы подумать, что прошло много времени. На самом деле только 1,5 месяца. Я принял предложение босса и переехал в Красногорск. Стал директором. Потихоньку помог родителям заселиться в новенькую квартиру. Здесь же. Дела с работой шли хорошо. Да, Красногорск был всего лишь спутником Москвы, как и говорила Сонька, но отличным поприщем для риэлтора. Множество незаселенных квартир, бесконечно развивающаяся инфраструктура и много зеленых агентов по недвижимости. Я стал управлять агентством. Сначала стесняясь и как-то неуверенно, но потом все же вжился в роль, как актер. Приходил на работу и включал босса. Делал так, чтобы меня не только слушали, но и слышали. Показывал, как нужно, и скрывал то, что не нужно. Продолжил общаться с людьми, но теперь по-честному. Никакие уловки и лесть мне были уже не интересны, ведь основной заработок приходился не с продаж квартиры, а с оклада и процентов. Плюс ко всему, мой босс обучил меня одному делу – покупке голых квартир в новостройках и их последующей перепродаже за более высокую цену. Моя прибыль росла и превращалась в инвестиции. Неплохо, да? Я смирился с потерей. Сказать, что не скучал, значит соврать. Следил за Сонькой по новостям. Она маячила и тут, и там. Фанаты поговаривали о возвращении лисички в сапогах, только в сольном проекте. Кто-то проболтался о ее приближавшейся свадьбе. Она продолжала быть красивой и статной, с огоньком в голубых глазах, с великолепным бюстом и тонкой талией. Короткое платьице в клипе едва прикрывало ее бедра. И я знал, что под ним скрываются трусики танго. Сонька пела, и пела восхитительно. Ее мечта сбылась. Надолго ли? Я не мог утверждать, но пока что она светилась ярче любой звезды. Она добилась того, к чему стремилась. Сонька случайно сломала меня, зацепила своим белым купальником на том пляже. Мне и в голову не приходило становиться успешным и богатым. Она сделала меня таким. Ради нее я изменился. Без нее у меня не было цели и времени для того, чтобы разобраться в себе. Я не представлял, на что могу быть способен. Просто прозябал свою жизнь в никуда. Наслаждался бездельем и тратил себя на дешевые сигареты. Бросил ли я курить? Может быть, бросил. Но только потому, что сам захотел этого. За меня больше не решала Катя, которой нравилось выбрасывать никотиновые палочки в сугробы. И я решал сам. Катя решала за себя. В тот зимний вечер я ушел от нее навсегда, чтобы потом, через 2 лет, случайно встретиться и спросить: «Ну, как дела?» «Хорошо, Леш, хорошо», — отвечала мне повзрослевшая девушка с обручальным кольцом на правой руке. «Значит, тоже вышла замуж?» Немного поправилась, но ей к лицу. Обзавелась младенцем в коляске. Я был рад. Я не испоганил ее жизнь. Не сломал ее, как лисичка сломала меня. Обнял Катю за плечи. Улыбнулся. На этом и расстались. Каждый год я покупал подарки младшей Лисицыной на день рождения. Нет, ни на что не надеялся. Просто посылал их курьерской доставкой. желал успехов в безымянном письме и ничего не просил взамен. Знал, что мать Соньки сошлась с бывшим мужем. Он вроде перестал пить. Их семейные дела стали налаживаться. Тоже хэппи-энд, особенно для Соньки, которая с восторгом говорила о воссоединении своей семьи в одном из интервью. Уж она-то догадывалась, от кого приходят подарки ее младшей сестре. Это был наш маленький секрет. Она мне не звонила, я не звонил ей. Отпустил ее, как она не держала меня. Стал свободным от ее чар. Ждал свой хэппи-энд. А пока работал и частенько гостил у родителей. Возил их на море, покупал им билеты в театр и каждый раз крепко обнимал при встрече. В одиночестве бродил по улицам Красногорска и наблюдал за людьми. Высматривал ее, кореглазую девушку, связанной шапкой на голове, смешным помпоном на макушке, в огромном пуховике, в 100 раз больше ее, с черными волосами и поразительно искренней улыбкой. Выжидал тот момент, когда отважусь к ней подойти. А вы знаете, что Билл Бауэрман создал одну из первых пар кроссовок Nike, вдохновившись вафельницей? Произнес я, кивнув на ее белые найковские кроссовки.